Доклад агента. Агент доносил, что подыбанцы воняют по-разному. И по классификации их вони можно судить об их социальной иерархии. Но если класс запахов, издаваемых подыбанцами, упорядочить по признакам частоты и высоты кривой вони, то в подыбанской делегации обнаруживается одно исключение. Самый уродливый подыбанец, замухрышка, занимает в делегации самый низкий пост, а воняет по высшему рангу. По всей вероятности, он и есть фактически глава делегации. А глопоид для проформы, как заперанг 39-й в нашей делегации. «Надо к этому замухрышке подобрать ключик», — подумал сотрудник. Подлинное общение цивилизации начинается с вербовки агентуры. Если эти крысы тоже успели построить псизм, то за ними надо глядеть в оба. Они наверняка кого-нибудь уже завербовали. Кого? Муфтаранг 1979 купил своей хапуге карге шубку. На какие шиши, спрашивается? А дачу? Нет. Тут что-то нечисто.